То, что вы мне сообщили о болезни Николая Толстого, глубоко меня огорчило. Неужели этот драгоценный, милый человек должен погибнуть? Неужели он не решился победить свою лень и поехать за границу полечиться? Ездил же он на Кавказ, в тарантасах и черт знает в чем. Кончает Тургенев письмо словами. Если Николай Толстой не уехал, бросьтесь ему в ноги, а потом гоните в шею за границу. Николай Николаевич уехал весной за границу. Но это не помогло ему. В сентябре 1860 года он скончался в Гиере. Льва Николаевича мы знали раньше. Он бывал у нас как товарищ детства матери. Я помню его в военном мундире во время Севастопольской войны, когда он приезжал к нам в Покровское. Это было в начале лета 1856 года. Как-то вечером подъехала к нашему крыльцу коляска. Приехали Лев Николаевич, барон Менгден и дядя Костя. Они приехали к обеду, но с большим опозданием. Люди говели и были отпущены в церковь. Поднялась хозяйственная суета, и мать разрешила нам, девочкам, накрыть стол и подать, что осталось. Сестры бегали с веселыми лицами, исполняя непривычное дело. Меня постоянно отстраняли, говоря: «Оставь, ты разобьешь!» или «Это тяжело, ты не подымешь!» Ими любовались и хвалили их. Мне стало завидно. Зачем меня не замечают и не хвалят? Я стала поодаль и смотрела на гостей. Лев Николаевич много рассказывал о войне. Отец все расспрашивал его. К сожалению, я не помню содержание рассказов его, но помню одно. Как зашла речь о песне «Как 8 сентября». И как мы все просили напеть нам ее, когда встали из-за стола. Лев Николаевич отказывался. Конечно, ему казалось дико сесть за рояль и запеть. Мы все чувствовали, что это надо было обставить как-нибудь иначе. Дядя Костя сел за рояль и наиграл ретурнель этой песни. Мотив был всем нам известен. Дядя Костя так играл, что трудно было молчать. «Спойте с Таней», — сказал папа. «Она поет и вам подтянет». «Таня, подойди, пой вместе со Львом Николаевичем». «Мотив я знаю, а слов не знаю», — сказала я. «Ничего, мы тебя научим», — говорил дядя Костя. «Становись». Он сказал мне два первых куплета. «Я буду тебе подсказывать дальше». «Ну, давайте петь вместе», — смеясь обратился ко мне Лев Николаевич. Он сел возле дяди Кости и начал почти говорком. Пропев с ним два куплета, я отстала и с интересом слушала его, а Лев Николаевич с одушевлением продолжал уже один. Дядя Костя своим аккомпанементом прямо подносил ему песню. Я взглянула на отца. Веселая, довольная улыбка не сходила с лица его. Да и всех нас развеселила эта песня. «Как остроумно, лихо, ладно сложена эта песня», — говорил отец. «Я знавал этого Остенсакена. Так это он акафисты читал? Как этот куплет-то?» — говорил отец, смеясь. «Остенсакен генерал все акафисты читал Богородице», — продекламировал дядя Костя. И тут стали перебирать все слова песни. «Многое из этой песни сложено и пето солдатами», — сказал Лев Николаевич. «Не я один автор ее». Потом Лев Николаевич просил дядю Костю сыграть Шопена, что дядя исполнил. Окончив вальс, он заиграл какой-то наивный минуэт, напомнивший Льву Николаевичу детство. «Любовь Александровна, помните, как мы танцевали под него? А ваша Мими нас учила», — сказал Лев Николаевич, подходя к матери. «Мне кажется, еще все это так недавно было». Тут речь зашла о детстве и отрочестве. «Вы, вероятно, многое узнали близкого и родного в этих произведениях», — говорил Лев Николаевич. Еще бы!